Отклоняюсь, сердце замерло, остановилось. Твои глаза для меня чужие, ты мне снилась. Сегодня ночью были вместе, мы с тобою. Луна тянулась по небу, летела над землею. Твои глаза как будто звезды на чистом небе. Твои сознания и чувства закрыли двери. Лишь для меня проверка чувств, твое сознание. И мы с тобою расстались, не говоря признания. Как грустно слышать то, чего не хочешь. Как я хочу услышать то, о чем молчишь. Как ты играешь камнями, что называют сердцами. Как ты смотрела в глаза тем, кто шагает сами. Я утопал в твоих глазах, когда ты смотрела. Я задыхался от нежности и был скромнее. Время меняет многое, но ты все та же. Твои глаза не выпачканы той денежной сажей. Эти строчки для меня смысл жизни. Для тебя эти буквы во мне рождаются ритмы, которые я бы хотел дарить только тебе. И заиграла струна во мне где-то в душе. Ты скажешь мне хватит, хочу узнать почему. Отвечу я своим молчанием, но все же я не пойму. Когда мы будем вместе, когда мы будем рядом. Зачем эти слова, просто окутывая взглядом. Зачем эти разлуки, эти слова о муке. Испытываю я при каждой мысли о тебе. Мне страшно спать, ведь я о тебе мечтаю. Не представляю своей жизни без тебя. Мне просто нужен твой взгляд, твои глаза. И чтобы ты была рядом. Твои руки и губы, твоя улыбка и брови. Ведь ты знаешь, я просто не могу без тебя.